НАТО. Военно-политический блок НАТО был основан 4 апреля 1949 года с целью защиты Европы от возможной угрозы советской экспансии. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран – США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Широко распространено мнение, что идея создания НАТО принадлежит американцам, но инициаторами создания альянса выступили Великобритания и Канада. По мнению премьер-министров этих стран, такая организация могла, во-первых, предотвратить Третью мировую войну, которая казалась неизбежной уже в конце 1940-х годов, а во-вторых, альянс мог бы удержать Соединенные Штаты от проведения несдержанной политики при решении вопросов своей безопасности. При этом активное участие Канады в создании НАТО стало неожиданностью, ведь страна в довоенный период отличалась изоляционизмом. Однако канадские дипломаты работали на пользу альянса. При этом они с самого начала хотели, чтобы НАТО было еще инструментом продвижения экономических интересов Оттавы в Европе и настояли на включении в Североатлантический договор специальной статьи, предусматривавшей поощрение экономического сотрудничества между странами НАТО. В годы Холодной войны главной военной угрозой канадское руководство официально признавало опасность советско-американского конфликта с применением ядерного оружия, в который Канада была бы неминуемо втянута из-за своего географического положения. У политической элиты Канады сложилось устойчивое мнение о том, что национальную безопасность лучше всего обеспечивать через систему коллективной безопасности. К тому же Канада стремилась минимизировать военные усилия и затраты, при этом принимая участие в выработке важнейших решений в сфере безопасности. В итоге рожденный в самом начале Холодной войны Североатлантический альянс стал важным инструментом по урегулированию международных проблем. Поначалу канадский контингент НАТО в Европе включал в себя 10-тысячную группировку. Канада также выделила группу военно-морских сил, обеспечивающую совместно с ВМС США безопасность морских коммуникаций в Северной Атлантике. Канадские мобильные силы систематически участвовали в маневрах и учениях НАТО на европейских театрах военных действий. В начале 70-х годов роль Канады в НАТО подверглась существенному пересмотру. Премьер-министр страны Пьер Эллиот Трюдо заявил, что хотел бы оказывать странам Западной Европы больше политическую поддержку, чем военную, так как европейские страны, члены НАТО, обладая населением в 300 миллионов человек с совокупным ВВП 500 миллиардов долларов США, могут защитить себя сами. Руководство страны заморозило рост военных расходов на 3 года до конца 1972 на уровне 1 миллиарда 800 миллионов долларов в год, сократило общую численность вооруженных сил страны и численность канадского контингента в Западной Европе. Журналист и политолог Энтони Уэстл в 1972 году написал, что внутри и внешнеполитическая доктрина Трюдо заключалась в том, чтобы сопротивляться прямым посягательствам на канадский суверенитет и идентичность, а также нивелировать американское влияние на Канаду с помощью установления контактов с другими государствами. Важнейшим приоритетом нового руководства страны стала политика канадизации, то есть попытка вывести промышленность Канады из-под контроля иностранного капитала. Национализация ряда добывающих компаний, основание государственной нефтяной корпорации и передача ей всех перспективных месторождений получили полную поддержку общественного мнения страны и вызвали неодобрение и критику со стороны администрации США и ряда европейских государств. Обычного бизнеса это тоже касалось. Был издан законопроект о создании агентства по контролю над иностранными инвестициями, которая обладала правом запрещать приобретение канадских фирм неканадцами. Канада не стала, подобно американцам, проводить антисоветскую политику. Напротив, в первой половине 1970-х годов произошло заметное улучшение отношений между Канадой и СССР. В конце января 1971 года было подписано Советско-канадское соглашение о сотрудничестве по внедрению в промышленность достижений науки и техники. В течение 1971-1984 годов Канада и СССР обменялись многочисленными визитами делегаций различного уровня, а двусторонние отношения продолжали оставаться дружественными. Военный бюджет Канады не рос вообще до 1973 года, когда было принято решение о его увеличении на 235 миллионов долларов единовременно и на 7% ежегодно в течение последующих 5 лет. Естественно, политика Трюдо в сфере безопасности подверглась резкой критике со стороны союзников по НАТО. Лидеры европейских стран заявили, что усилят экономические связи с Канадой только за ее военную поддержку в НАТО. А министр обороны Соединенных Штатов Шлезингер прямо сказал, что считает вклад Канады в НАТО недостаточным. В ноябре 1975 года правительству Трюдо не оставалось иного выбора, как принять решение о переоснащении канадских вооруженных сил, а в июле 1977 года об увеличении их численности. Вместе с тем и в этот период канадское руководство стремилось занять конструктивную позицию в вопросе отношений Запад-Восток. Так, на сессии глав государств НАТО 1978 года в Вашингтоне Пьер Эллиот Трюдо выступил за дальнейшее содействие политике разрядки международной напряженности как не имеющей альтернативы. Также он изложил проект удушения гонки вооружений, в то время как представители США, напротив, выступали за ее ускорение. Таким образом, во второй половине 1970-х годов требования НАТО вновь вышли на первый план среди приоритетов канадской военной политики. При этом правительство исходило главным образом из прагматичных экономических соображений, а европейцы-американцы, по сути, шантажировали канадцев. После окончания Холодной войны в 1993 году канадские войска были выведены из Европы. Учитывая небольшой размер вооруженных сил Канады, вклад страны в НАТО в основном носил политический характер. Тем не менее, во время Косовской войны активно использовались канадские военные самолеты, а также канадские войска были частью миссии НАТО в Афганистане и в марте 2011 года в операциях в Ливии.